Друзья, мы уже заканчиваем нашу часть, вот эту тему. И в заключение я также поучаствую словом, мы с вами поразмышляем еще раз о тех словах, о которых сегодня уже было сказано. Это слова, которые произнес царь Соломон. Они записаны в третьей книге царств, 8 глава, с 54 стиха. Третья книга царств, 8 глава. Я прочитаю с 54 стиха. «Когда Соломон произнес все сие моление и прошение Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу. И стоя благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря, «Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь, Бог наш, как был он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим». Вот до этого места. Друзья, я хочу немножко взять тот контекст, в котором были сказаны эти слова, и посмотреть в дополнение к тому, что уже было сказано, какова наша цель. И от чего зависит, будет ли с нами Бог наш, как Он был с отцами нашими. Мы сегодня уже слышали, как был Бог с отцами нашими, слышали некоторые примеры, как Господь благословлял, как Господь выводил из трудных ситуаций, как Он укреплял и как Он поддерживал, когда ослабевали руки, ослабевали ноги, чтобы они могли стоять, твердо стоять в проломе. Но, друзья, у них была одна жизнь, один путь, или, может быть, так сказать, одни обстоятельства, а у нас другая жизнь, другие обстоятельства, другие искушения, другие сложности. Но Господь один и тот же. И путь, которым мы идем в небо, один и тот же. И на этом пути принципы одни и те же во все времена. И во времена, когда от Давида переходило царство к Соломону. И во времена, когда вот этот путь пробуждения в нашей стране, в Советском Союзе, Господь избрал определенных людей, братьев наших и сестер, которые, можно так сказать, были инициаторами вот этого пробуждения. Господь через них сделал много своих дел. И вот они сейчас передают как бы вот эту эстафету нам, и мы должны ее дальше нести. А как мы ее будем нести, если мы не будем знать этого пути? Сегодня уже об этом было сказано, мы должны знать. Но еще что-то мы должны знать, друзья, мы должны знать, а почему Бог был с ними? Что такое было в их жизни, почему Бог был с ними? И почему Он будет с нами? Если мы будем знать эту причину, если мы будем знать эту основу, то, как говорил Соломон, будет с нами Господь. А если нет, то Господь оставит. И в жизни израильского народа мы видим не раз такое происходило, что Господь оставлял их, потом опять возвращался к ним, когда они обращались к Богу, потом опять оставлял, когда что-то происходило. И вот здесь я вижу ответ на этот вопрос. В 58 стихе, как мы прочитали, «наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим». Друзья, ничего нового Бог Соломону не заповедал. Все, что нужно было заповедать Израилю, Бог заповедал через Моисея. А все, что было дальше, Писание Давида, Писание Соломона, они основывались на этом законе, на законе Моисеевом, и просто изъясняли его. Они не устанавливали новых законов Божьих. Нет, друзья, и Давид, и Соломон, они пророчески изъясняли, они были пророками Божьими, как и многие другие пророки, но они все основывались на законе. Поэтому, друзья, мы должны соблюдать те законы, те заповеди, те уставы и тот путь, который Бог заповедал не нам, а отцам нашим. Интересно, что начинается все с того, что сердце, сказано, наклоняя к себе сердце наше. Сказано, что из сердца источники жизни. В одном месте, это в книге Притч, Соломон пишет, 23 глава, 26 стих, говорит: «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Я так понимаю, что есть определенная взаимосвязь между тем, чтобы ходить по всем путям Его, как мы прочитали, и тем, чтобы отдать Ему свое сердце. Если мы не отдадим Ему свое сердце, то мы не сможем видеть эти пути. Именно такую взаимосвязь я здесь вижу. «Отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Если сердце наше, друзья, будет где-то в другом месте, если оно будет не наклонено к Господу, а будет наклонено к этому миру, то мы даже не сможем наблюдать этих путей Божьих, которыми ходили наши отцы. Да, мы, конечно, будем собираться в церковь, приходить, что-то здесь делать, говорить. И много есть сегодня таких людей, которые так живут, но сердце их наклонено к этому миру. И рано или поздно они оставляют эти пути, оставляют заповеди. Поэтому в нашей жизни, чтобы Господь был с нами, как был с отцами нашими, нам нужно начинать с того, чтобы сердце свое отдать Богу, чтобы сердце наше было вполне предано Ему. Сказано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если сокровищем нашим будет что-то другое, а не дом Божий, то там будет и сердце наше в этом мире. Если дом Божий, слова Божьи, откровение Божье, общение со святыми станет нашим сокровищем, станет нашей драгоценностью, там и сердце ваше будет. Так сказано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Тогда сердце ваше будет наклонено к этим путям, оно будет наклонено к Господу. И только тогда глаза наши смогут наблюдать пути Божьи, как глаза сына Соломонова, которому он говорил: «Сын мой, отдай сердце». Глаза его могли наблюдать пути Соломоновы. Интересно, что путь не всегда можно вот так видеть, как он идет. Ну, каждый из вас, наверное, когда-то куда-то ездил или ходил далеко пешком, и когда вы идете, вы видите дорогу, вы видите какие-то приметы окружающие, которые помогают вам запомнить путь. Но пути самого вы, в общем-то, не видите, потому что нигде не написано, что вот он путь, иди по нему. Вы идете разными дорогами, но в мыслях ваших, в ваших целях, в ваших планах есть какой-то конкретный путь, который вы просто знаете. И если вдруг перед вами незнакомая дорога, то у вас начинаются сомнения, не заблудился ли я, вы открываете карту, начинаете соображать, смотреть по карте, где вы находитесь. Если вы видите, что вы на пути, что вы с пути не уклонились, то вы сразу радуетесь и продолжаете путь. Это я говорю к тому, что путь не всегда видно. Даже находясь на пути, мы можем сомневаться. Или сбившись с пути, заблудившись, мы можем продолжать думать, что мы на пути. Это значит, что путь не всегда видно. Видно вот это окружающее, конкретно, что нас окружает. И поэтому очень важно наблюдать за путем, видеть этот путь. Однажды Иисус Христос спрашивал у своих учеников, это записано в Евангелии от Матфея, Евангелие от Матфея, 16 глава. Я хочу прочитать этот стих. Немножко раньше, с 14 стиха. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 14 стиха. Здесь Христос спрашивал: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Ученики отвечают: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он, то есть Иисус, говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Друзья, посмотрите, что говорит Петр. Он увидел в этом человеке, которого звали Иисус, в этом человеке, которого многие другие люди почитали за Иоанна Крестителя, за Илию там, или за кого-то еще из пророков, за Иеремию. Им говорили: «Кто это?» Они говорят: «Иеремия». И их спрашивают: «Кто это?» Они говорят: «Какой-то пророк». И вот они видели человека. Они видели просто человека, который действительно делает какие-то великие дела. Но они не знали, что это Иисус Христос. Друзья, когда мы видим в этой жизни какие-то улицы, дороги, которыми мы идем, какие-то тропки, может быть, узкие или широкие, мы должны думать: а что это за путь? А правильный ли это путь? И если Господь спросит нам, что это за путь, которым ты идешь, мы начнем называть: дорога такая-то, улица такая-то. Нет, не об этом Господь спрашивает. Он спрашивает, что за путь, которым ты идешь. Друзья, мы должны разуметь путь, которым мы идем, за всеми вот этими поворотами и дорогами видеть путь, хотя его часто не видно. И Петр видел этот путь. Он сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». В другом месте в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, мы видим такие слова. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 4 стиха прочитаю. «А куда я иду, — говорит Иисус, — вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот он путь, друзья, который мы должны знать. Если мы будем знать этот путь, то мы во всех этих жизненных поворотах и различных обстоятельствах мы увидим этот путь, мы увидим ту дорогу, мы увидим тот выбор, когда мы стоим на перекрестке, не знаем, куда, туда повернуть или туда, мы будем видеть, где пролегает этот путь, которым нам нужно идти. Фома не знал, говорит, как можем знать путь, но Петр знал. Петр гораздо раньше сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». А Фома, он тоже сказал: «Ну, потом». Потом, когда уже Христос воскрес, и когда Он явился, сначала Фома еще не верил, а потом говорит: «Господь мой и Бог мой». Наконец он узнал путь, распознал путь, по которому нужно идти. Друзья, путь, которым ходили наши отцы, может быть, сказать, не путь, а вот конкретные дороги, которыми, конкретные тропы, которыми они ходили, это были другие тропы. Не означает, что мы такими же тропами будем ходить. Они ходили во времена гонений, мы ходим во времена свободы. Это разные тропы, это разные дороги, друзья. Дороги, которыми они ходили, мы не ходили этими дорогами. Дороги, которыми мы ходим, они не ходили ими. Разные времена, разные дороги, но путь один. Друзья, как нам видеть этот путь? Мы прочитали, что путь – это Иисус Христос. Значит, если мы хотим видеть этот путь и знать этот путь, мы должны познавать Иисуса Христа. Именно об этом пишет апостол Павел в послании к филиппийцам. Я тоже хочу прочитать это место. Оно записано в послании к филиппийцам. В 3 главе. 3 глава, 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, и найтись в Нем не со Своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Друзья, вот в нескольких словах описан тот путь. Один брат-служитель проповедовал у нас, назвал это ступенями, ступени в небо, или, можно так сказать, путь в небо. Вот, друзья, через что он проходит. Независимо от тех конкретных дорог, которыми вы идете, от тех времен и обстоятельств, путь один и тот же. Это путь, когда мы все почитаем тщетою. Все прелести этого мира, друзья, это наш путь. «Все почел тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа». Познавайте Христа, и вы будете знать путь. «И найтись в нем не со своей праведностью». Это все заблуждение, это уклонение от пути, когда люди пытались свою праведность возвести в ранг пути. Это неправильно, друзья, это ересь. Не со своей праведностью надо найтись в нем, но с той, которая через веру во Христа, от Бога по вере. Это значит сознавать, что Бог считает меня праведным не за мои дела, не за мои добрые поступки, нет, а просто за послушание Иисуса Христа. Вот единственная причина, почему Бог считает меня праведным. И познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его. Друзья, участвовать в страданиях Его – это путь, это наш путь, которым мы идем, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Но вы знаете, друзья, мы стараемся, конечно, вот так идти, так следовать за Ним, но, к сожалению, это не секрет. Случается такое, что мы с этого пути уклоняемся. И это действительно так, друзья. И что же может нас возвратить на этот путь, если мы уклоняемся? Я хочу прочитать, друзья, как говорил псалмопевец, это записано в 118-м псалме, псалом 118, стих 176-й. «Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл». Я так понимаю, друзья, вот из этого места, что даже когда мы уклоняемся от пути, даже если мы как овца потерянная, которая свернула с пути, заблудилась где-то, что нас может возвратить на этот путь? «Взыщи раба твоего». Конечно, пастырь, конечно, Господь. Но почему он пойдет искать эту овцу? Потому что, говорит, я заповедей твоих не забыл. Вот если ты забыл его заповеди, если ты уже их не помнишь, то тогда, конечно, большой вопрос, овца ты его или уже нет. Но если ты хотя бы заповеди его помнишь, то даже если ты уклонился, он будет искать тебя. Он будет тебя возвращать на этот путь, ибо я заповеди его не забыл. Поэтому и сказано было израильтянам, евреям, чтобы они заповеди Божьи хранили тщательно, чтобы они их навязали на лоб, чтобы они их навязали на руки, чтобы они их учили, чтобы они их написали на косяках дома своего. Везде, куда ни посмотришь, везде заповеди, заповеди, заповеди Господни. И это то, что предохраняло их, когда они уклонялись от пути. У них было много ситуаций, когда они уклонялись. Вы помните, это все написано. И Господь их возвращал, у них были заповеди Божьи. И эти заповеди, друзья, несмотря на все их уклонения, на всю превратность пути, которыми они ходили, эти заповеди все-таки они пронесли. Пронесли через все года. И мы имеем сегодня в нашей Библии вот эти заповеди, которые были у них написаны на косяках. И не без них, друзья, не без их старательного участия, когда они переписывали эти заповеди, учили их. Во многих еврейских семьях детей, особенно мальчиков с детства, учат этим заповедям, и они их заучивают наизусть. И это очень правильно, заучивать наизусть Божьи заповеди, чтобы их не забыть. «Взыщи меня, ибо я заповедей твоих не забыл». Иногда, друзья, нам сложно понимать этот путь, но, по крайней мере, заповедь мы должны учить, мы должны разбирать заповедь, мы должны размышлять об этой заповеди, и Господь будет нам открывать свой путь. Из того, что здесь перечислено, друзья, я так понимаю, что мы изначально прочитали, чтобы мы ходили путями Его, чтобы мы соблюдали уставы Его, соблюдали заповеди, соблюдали законы, это не все одно и то же. И заповедь не то же самое, что устав. И устав не то же самое, что путь. Это все разное. У нас сейчас не достает времени, чтобы подробно об этом говорить. Но все-таки, друзья, хочу отметить принципиальную разницу между заповедями, законами Божьими, его определениями и постановлениями и уставами Божьими. Устав, о чем здесь тоже было сказано, чтобы мы соблюдали уставы его. Устав – это то, что Бог установил, и что человек не может разрушить, не может повернуть вспять, не может в этом смысле нарушить и сделать, чтобы было по-другому. Ну, например, Бог говорит: «Я дал устав морю, положил предел надменным волнам твоим, доселе дойдешь и дальше не перейдешь». И всю историю морей, какую мы посмотрим, были случаи, когда там цунами выходит и за пределы, но потом опять возвращается и дальше не может пройти, чем береговая черта, потому что Бог положил устав. И есть многие уставы Божьи. Например, Бог сказал, что от избытка сердца говорят уста. И многие люди, которые пытались говорить то, что не в их сердце, ничего не получается. Ничего не получается, если в сердце ложь и на устах ложь. Если в сердце лесть и на устах лесть. Если в сердце правда и на устах правда. Это уставы Божьи, мы их изменить не можем. Господь говорит: «Слово Мое не возвращается ко Мне тщетным». Это записано в книге пророка Исаии, 55 главе, с 10 стиха. «Но, говорит, оно исполняет то, для чего я послал его». Вот такие уставы Божьи. Мы их нарушить не можем, даже нашим непослушанием. Но что делает наше непослушание? Друзья, наше непослушание нарушает заповеди Божьи, нарушает законы Божьи. И когда мы их нарушаем, мы делаем хуже самим себе. Господь оставил 10 заповедей. И вы можете себя проверить, друзья, помните вы заповеди Господни или нет? Вот если сегодня кого-то спросить, вот из присутствующих, вот встань и назови 10 заповедей. Ну, не обязательно по порядку, хотя бы просто 10 заповедей назови. Я недавно себе задал такой вопрос, когда как раз читал 10 заповедей, и к стыду своему обнаружил, что я не могу вот так встать и перечислить 10 заповедей. И тогда я стал их учить, чтобы, по крайней мере, 10 заповедей я мог всегда сказать наизусть. Друзья, это очень правильно. Если вы не можете 10 заповедей сказать наизусть, почему вы считаете, что вы не забыли заповеди его? Друзья, это очень важно. Мы должны учить наизусть Божьи заповеди. Мы должны помнить их. Мы должны руководствоваться ими в жизни нашей, потому что мы хотим идти этим путем. Потому что мы хотим, чтобы Бог был с нами, как Он был с отцами нашими. И, друзья, завершая уже это слово, я хочу еще сказать о том уставе, который Господь установил в отношении церкви. Он сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». О чем мы сегодня и слышали уже неоднократно, как врата ада враждовали с церковью. Это записано в Евангелии от Матфея в 16 главе, 18 стихом. Христос, если сказал, то мы с вами читали «Слово мое», Он говорит, «ко мне не возвратиться тщетным». Он не тщетно сказал. И врата ада на протяжении всей истории, когда жили наши отцы и праотцы в церкви, врата ада враждовали против церкви. Они никогда не успокаивались. Начиная от первых христиан-мучеников и заканчивая последними христианами-мучениками и теми, кто страдает даже сегодня за проповедь Евангелия, терпит всяческие лишения, врата ада не успокаиваются и не успокоятся, пока Христос не возьмет от земли свою церковь. Но церковь они не одолеют. И даже вот на примере Советского Союза было видно, как эти врата враждовали с церковью, но пали врата, а церковь стоит. И сегодня, друзья, законы принимаются. Вот уже вы, наверное, слышали, что усиливаются меры государственной безопасности. Мы должны скоро будем, ну, все граждане должны будут безоговорочно подчиняться всем требованиям сотрудников государственной безопасности, если только они это делают ради вражды с церковью, не ради борьбы с терроризмом или с чем-то, а ради вражды с церковью. Падут эти врата. Слово Его к нему тщетным не возвратится, друзья. А церковь будет стоять, церковь будет жить. Почему? Потому что церковь знает путь. Друзья, какие бы ни были дороги, я хочу прочитать уже в заключение этого слова одно место, которое записано в книге Притч, 21 главе, 3 стихом. Книга Притчи. 21 глава, 3 стих, а даже со 2 стиха. «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва». Друзья, вот если эти слова вы запомните на всю жизнь свою, вы будете знать путь, которым вы идете. Потому что разные пути бывают в жизни. И когда вы спросите человека, прям ли путь твой, которым ты идешь, он скажет прям. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. И на протяжении истории, которые сегодня мы упоминали, видно стало, как Господь взвешивает сердца. Чей путь был прям, а чей был кривой. И вот в чем прямота пути? Соблюдение правды и правосудие более угодно Господу, нежели жертва. Есть люди, которые говорят, жертва, жертва – это самое главное. Мы должны жертвовать Богу, и если жертвы не будет в нашей жизни, мы все потеряем. Так говорили люди, которым угрожали закрыть молитвенный дом, потому что они не хотели подчиниться законодательству о религиозных культах, и они говорили, ну, если закроют молитвенный дом, как же мы будем собираться, как же мы будем приносить жертвы, и уклонились от правды. А Господу, друзья, правда и правосудие более угодно, нежели жертва. Если вот этот компас, если этот ориентир будет в нашей жизни, если на это мы будем ориентироваться в наших путях, друзья, они не только в наших глазах будут прямыми, они и в Божьих глазах будут прямыми. И Он сможет сказать, что путь этого человека прям. Пусть Господь поможет в наших сердцах нам продолжить эти размышления, размышления о пути, чтобы нам ходить всеми путями Господа, чтобы Он был с нами так, как Он был с отцами нашими. Аминь. Помолимся.